Сандра з Іваном Івановичем. На вид я дала бы Ивану Ивановичу лет 60. Мне не нужно прибегать к помощи эйдетической памяти, чтобы увидеть его перед собой. Он очень худой, но не изможденный, а будто подсушенный солнцем и ветром. Белые волосы стрижены почти под ноль, голову словно прихватил тонкий слой инея, веки полуприкрыты, из-под седых ресниц иногда мерцают огоньки, но не такие, как у зрячих людей, а словно бы пригашенные. Когда я впервые увидела Ивана Ивановича, он был в холщовой толстовке, перетянутой ремешком, и неподвижно сидел на стуле, подставляя безмятежное, чуть улыбающееся лицо солнечным лучам. Фуцзядянь — восточный пригород Харбина, населенный китайцами. Это лабиринт узких грязных улочек, застроенных одноэтажными домишками. Настоящие трущобы. Я попала сюда впервые, у меня было ощущение, будто я уехала из своего города куда-то очень далеко, хотя таксомотор довез меня из центра до улицы Шицюдао всего за четверть часа. Все, я уже не здесь, а там. Не вспоминаю. Вижу. Слышу звуки и запахи. Жмурюсь от утреннего солнца. Я не знала, что в Харбине так много китайцев. Вот первое, что приходит мне в голову, когда я ужасно волнуюсь, отпускаю машину и начинаю оглядываться. Где-нибудь в районе пристани, в новом городе, в деловых кварталах или на Славянке кажется, что наш город населен в основном русскими. Китайцы нас лишь обслуживают, а их оказывается вон сколько. Не меньше, чем нас, а, пожалуй, больше. Это их город, это их страна. Мы живем у них в гостях, и очень вероятно, гостевание продлится не вечно. Вот какое открытие я вдруг делаю. Но мне не до харбинского будущего. Софья Андреевна сказала, за маленькой пагодой во дворе кумирни домик с открытой верандой. Вижу пагоду, обхожу ее справа. Двор неряшливый, весь какой-то замусоренный. Вижу неопрятную лачугу с копчеными стенами, выстроенную не столько на китайский, сколько на японский лад. Передняя стена состоит из раздвижных перегородок, а не нараспашку, и на дощатом помосте сидит человек с коротким седым бобриком, улыбается солнцу. Я здороваюсь по-китайски. Прошу извинения, что нарушила покой. Спрашиваю, можно ли подняться на веранду для важного разговора. Называть хозяина по имени не осмеливаюсь. Бог знает, как его зовут на самом деле. Настроена я вообще-то подозрительно. Представляла себе согбенного мудреца с козлиной бородкой и длинной курительной трубкой, в халате и шапочке, предающегося медитации в уединенном храме. А тут не храм, развалюха на помойке. И вместо просветленного даоса — карикатурный толстовец и не больно-то старый. Не поворачивая лица, человек вздыхает и после томительной долгой паузы произносит нечто витиеватое и странное. «Поднимайся, маленькая тигрица», «Сядь вот на эту скамеечку, хоть она и коротковата для твоих длинных ног, и можешь рассказывать, зачем ты пришла, потому что пока ты не расскажешь, зачем пришла, ты все равно не уйдешь, а если я не захочу тебя выслушать, ты начнешь упрашивать, настаивать, и в конце концов своего добьешься, поэтому будет проще и быстрее сразу дать тебе высказаться». Да, именно так все и было. Речь Ивана Ивановича производила на непривычного человека сильное впечатление. Она текла единым потоком, не прерываясь на точки или абзацы, будто река. Иван Иванович заканчивал предложение, лишь доведя свою мысль до конца, а мысли у него обычно бывали неторопливые и длинные. Услышала его голос и потеплело на сердце. Голос у него был мягкий, про такое обычно говорят задушевный, но я думаю... вкрадчивый, потому что мне все тут решительно не нравится. Это какое-то надувательство. Во-первых, вряд ли этот человек китаец. Китайцы так чисто и так мудрено по-русски не говорят. Во-вторых, не похоже, что он слепой. Вон глазки межвек посверкивают. И откуда бы слепому знать, длинные у меня ноги или нет? В-третьих, какая я ему тигрица? Меня зовут Сандра. Я ведь уже представилась, вспыхиваю я. Мне ясно, что к этому шарлатану я притащилась зря. «Какая вам тигрица?» «Я сказал, какая маленькая», — добродушно отвечал неслепой китаец. «Послушайте, Иван Иванович, или как вас там? я окончательно сатанею. Я приехала к вам по очень серьезному делу. Если вы настроены балагурить, прощайте. Не буду тратить ваше драгоценное время. Сидите на своей помойке, а я пойду». И спохватываюсь. Он, хитрец, нарочно выводит меня из себя, чтобы я ушла и оставила его в покое. Ну нет. Коли уж я приехала в эту трущобу, по крайней мере, доведу дело до конца. Хозяин выглядит немного удивленным. «Почему ты назвала это место помойкой? Оно очень красивое. Самое красивое во всем городе. Ты просто не умеешь правильно видеть. Он надо мной издевается?» «Что ж, это умею и я. Да, вы правы. Тут красивее, чем в Петергофе и в Версале». «В Петергофе я не бывал, хотя много о нем слышал, поэтому ничего сказать не могу. Но что в Версале, конечно же, не так красиво, как здесь...» С этим я полностью согласен, ибо Версаль меня в свое время чрезвычайно разочаровал своей удручающей тусклостью и непониманием природных линий. Смешно наблюдать, как злится и недоумевает глупая, ничего не понимающая Сандра. Ей все кажется, что насмешник потешается над непрошенной гостьей. Но Иван Иванович говорил совершенно серьезно. У него были иные мерки красоты. Иван Иванович воспринимал ее не зрением, а тем самым неведомым науке органом, который он неуклюже именовал обослух. А я называю биорецепцией. Тоже некорректный термин, поскольку эманацию излучают не только живые организмы. Мусора во дворе и ободранных стен Иван Иванович не видел. Зато он, вероятно, ощущал некую особенную ауру, присущую этому месту. Неспроста же кумирню и пагоду поставили именно здесь. Я читала, что священники и жрецы, неважно какой религии, иногда обладают неким шестым чувством, подсказывающим, где нужно строить храм. Сами священнослужители, естественно, объясняют свое побуждение наитием свыше, но, скорее всего, в душе глубоко верующего человека биорецепторные способности обостряются. Теперь-то я и сама воспринимаю красивое и некрасивое совершенно иначе. Например, я не знаю, как выглядит моя соседка Вероника. Может быть, она косит или у нее, что называется, нос на боку. Но она, безусловно, красавица. Миловидна старшая сестра Марина Васильевна. А вот новая массажистка, хоть и благоухает парфюмом, но эманация у нее уродливая. На месте мужчин я бы от нее шарахалась. Но люди, и особенно мужчины, абсолютно не умеют видеть настоящей красоты. «Вы кто?» — спрашиваю я с все усиливающейся подозрительностью. «Кто вы на самом деле? Ведь не китаец же! Ваш родной язык русский, это ясно. Вы наверняка закончили гимназию или даже университет. Это слышно по вашей речи. Имя у вас тоже, прямо скажем, не китайское». «Меня зовут Ван Ин, но я столько лет прожил в России, что тамошние жители переименовали меня в Иван Ивановича, поскольку им так привычнее и удобнее. А насчет образования ты ошибаешься. Я никогда по-настоящему не учился». Только в деревенской школе, в детстве. Но тогда я был обыкновенный глупый мальчишка и учился из-под палки. А всему, что знаю теперь, меня научила долгая жизнь. В том числе и разным языкам. Ведь я много где странствовал и жил не только в России. Кстати сказать, я так и не знаю, сколькими языками владел Иван Иванович. При мне он говорил на китайском и на маньчжурском. Точно такими же бесконечными предложениями. И один раз в поезде я слышала, как он беседует с попутчиком, американским коммивояжером. Тот был абсолютно уверен, что разговаривает с уроженцем Соединенных Штатов, потому что английская речь Ивана Ивановича текла без остановки и не имела акцента. Заинтригованная, я потом спросила, как ему удается до такой степени полноценно овладевать чужими языками. Он ответил, что чужих языков не бывает. Все дело в том, что люди воспринимают незнакомый язык как чужой. А на самом деле он не чужой. Только нужно учить его по-младенчески. То есть на время забыть о всех других известных тебе языках и воспринимать новое наречие как единственное на свете. Сначала, конечно, будешь лепетать, картавить и сюсюкать. Он сказал говорить с акцентом младенца. Но потом постепенно научишься изъясняться, как взрослые. Приспособиться. И мозг, и рот. Слова Ивана Ивановича меня не убеждают. Я не верю старому клоуну, который зачем-то ломает передо мной комедию. Но все же излагаю свою просьбу. Хмуро, несколько сумбурно, уже ни на что не надеясь. Он слушает меня, не перебивая. Спасибо, хоть перестал улыбаться. Понял, что к нему пришли не из-за пустяков. Старик вздыхает, проводит ладонью по седому ежику. Слушая его неспешный ответ, я окончательно сникаю. Нет, этот странный человек надо мной не издевается. Но помощи от него ждать нечего. Я слышал про хунхуза по кличке Слово, грустно говорит он. Мне много рассказывали про него, потому что люди часто приходят ко мне и рассказывают всякое, в том числе и такое, о чем я совсем не хочу знать. Хотя, конечно, на свете нет вещей, которые недостойны нашего знания. Просто я очень не люблю таких, как хунхуз Слово. Ибо это самый худший сорт человека. У него нет никакой нравственности. При том, что я, разумеется, понимаю, люди, начисто лишенные нравственности, в природе тоже нужны. Ибо не будь тьмы, не было бы и света, а без абсолютного зла не существовало бы и абсолютное добро. Это прописная истина. Однако у меня нет средств воздействия на хунхуза Слова, так как он понимает лишь два языка — язык силы или язык золота. А я... Как ни странно, я совсем не вязну в этом потоке нанизывающихся друг на друга фраз. Мне все понятно. «Значит, мы погибли», — прерываю я монотонную речь говоруна. Я оговорилась. Хотела сказать, он погиб. Но поправляться не стала, тем более это правда. Я тоже погибла. Без Давида мне не жить. От языка силы я давно отказался, он ни для чего путного не годится, продолжает мой собеседник незаконченную мысль. Только умножает зло и отнимает силу у тебя самого. Но вот что касается золота... Тут он умолкает очень надолго. Веки смыкаются, голова опускается на грудь. Уснул он, что ли, думаю я. Осторожно зову его. Не отвечает. Проходит минута, другая, третья. Старик почти неподвижен, только слегка подрагивает крылья носа. Иван Иванович всегда так делал, когда ему нужно было максимально обострить свой обослух. Уйти, что ли? Аудиенция окончена? Ну, я пойду. Спасибо, что выслушали. Я осторожно касаюсь рукава его толстовки. Вдруг мое запястье оказывается в тисках сухих, горячих, очень сильных пальцев. Лицо с полузакрытыми глазами смотрит, во всяком случае повернуто, в мою сторону. Я не ошибся, когда назвал тебя тигрицей. От тебя исходит ток тигрицы, защищающий тигренка. А это очень красивый ток. Что? Лепечу я, испуганно дергаю руку. Он разжимает пальцы. Что ж, маленькая тигрица. «Давай поможем друг другу». «Как? Чем?» «Ты поможешь мне попасть в одно место, куда я очень давно хочу попасть, и куда одному мне попасть невозможно. А я помогу тебе объясниться с хунхузом Слова на внятном ему языке золота. Пытаюсь вникнуть в смысл сказанного. Вы поможете внести выкуп за Давида? Но это 300 000 юаней!» Седые брови задумчиво приподнимаются. «Я нехорошо знаю, сколько стоят нынешние деньги, однако не думаю, что названная тобой сумма настолько велика, чтобы мы вдвоем не смогли унести соответствующий ей вес золота». «Вы знаете место, где лежит столько золота? И отдадите его мне?» «Невозможно представить, чтобы человек, ютящийся в лачуге посреди трущоб, владел такими сокровищами. И уж совсем невообразимо, чтобы он был готов отвалить кучу золота, бог знает кому». «Все-таки шарлатан, думаю я. Или ненормальный. Скорее, второе. С психически больными следует вести себя деликатно. И извините, но мне трудно поверить, что вы отдадите первой встречной 300 000, — говорю я вежливо. С какой стати?» «Ведь мы с тобой встречаемся впервые, но ты не первая встречная». С видимым удовольствием начинает объяснять старик. «В том смысле, что женщин, подобных тебе, встретишь нечасто, и я лично давно таких не встречал, потому что лучших женщин, как и лучших мужчин, на свете немного, да их и не может быть много, иначе добро одержало бы победу над злом, и жизнь бы остановилась». «Никакая я не лучшая. Спасибо за комплимент, но я все-таки не очень понимаю». «Еще бы ты понимала. Не перебивай его, слушай. Чертова идиотка». Она и дальше будет все время его сбивать и перебивать. Уж я-то знаю. но ничего поделать с этим не могу. Нет, я обослышу, что ты относишься к категории лучших женщин, и я сейчас тебе объясню, что это такое. Обо... что? Как ни в чем не бывало, он продолжает. Лучшие из мужчин любят человечество, но не очень умеют любить одного человека. А лучшие из женщин человечеством не очень интересуются, зато одного человека умеют любить очень сильно. Вот первая причина, по которой я соглашаюсь тебе помочь. А вторая причина состоит в том, что трудно найти помощника, который не сойдет с ума, увидев столько золота. Ты же от этого не свихнешься, потому что ты... И так уже повредилась рассудки из-за любви, и я знаю, что ты возьмешь столько, сколько нужно для выкупа. Остального же золота не тронешь и оставишь его мне. А мне оно очень пригодится для одной отличной вещи, которую я давно хочу устроить. Есть еще и третья причина. Я слеп, и без надежного помощника попасть туда, где лежит золото, и потом привезти его сюда, мне было бы очень трудно и даже невозможно. Так что я давно уже жду... Не повстречается ли мне подходящий человек? И вот сегодня ты пришла. Я понял твою масть, и ты мне подходишь. Вдруг он оживляется. Но ты, наверное, хочешь узнать, что это за отличная вещь, для которой мне необходимы очень большие деньги? Не знаю. Наверное, он прав, и я в самом деле повредилась рассудки, но почему-то мне начинает казаться, что все это не бред сумасшедшего. Вернее, мне ужасно хочется поверить, что это не бред. «Нет, вы мне лучше расскажите, что это за золото, — нервно говорю я. Ну, это долгая история, а долгие истории лучше рассказывать и выслушивать во время долгой дороги. Он легко поднимается и оказывается немногим выше моего плеча. «Какой дороги? Куда?» — спрашиваю я, чувствуя, что мои мысли и чувства не поспевают за развитием событий.